22. Вместо того, чтобы, как то подсказывал здравый смысл, переночевать в Кремоне, восстановить свои силы сном и едой, а на утро разгромить голодного и промерзшего противника, витерианская армия, лишенная руководства, смотри примечание 46, не имевшая никакого плана действий, в 3:00 ночи, смотри примечание 47, обрушилась на флавианцев в боевом строю, ожидавших нападения. Примечание 46. Цицина был в тюрьме, Валент еще в дороге. Примечание 47. Около 9:00 вечера по современному счету времени. Конец примечаний. В темноте взволнованные и раздраженные солдаты сбили строй легионов, и я не берусь описать, в каком порядке располагались части витилианской армии. Некоторые, правда, рассказывают, будто на правом фланге находился 4-й македонский легион, в центре 5-й и 15-й, с приданными им отдельными подразделениями британских легионов 9-го, 2-го и 20-го. На левом фланге 16-й, 22-й и 1-й. Солдаты стремительного и италийского легионов разбрелись по чужим манипулам, смотри примечание 48-е. Конные отряды и вспомогательные когорты встали туда, куда им заблагорассудилось. Примечание 48-е. Солдаты этих двух легионов только что вернулись в Кремону после дневного сражения и не успели подготовиться к новому бою. Конец примечания. Всю ночь кипел жестокий бой. Всю ночь то одной, то другой армии грозила гибель. То в ту, то в другую сторону клонилось коварное переменчивое военное счастье. Ни доблестный дух, ни могучая рука, ни острый глаз, ясно видевший приближающуюся опасность, ничто не спасало от неминуемой смерти. Вооружение солдат одинаковое у своих и у врагов, пароль обеих армий известен каждому, столько раз приходилось его спрашивать и кричать в ответ. Вымпелы, которые противники без конца отбивали друг у друга, перемешались. Хуже всего пришлось недавно созданному Гальбой 7-му легиону. Здесь было убито 6 первых центурионов, захвачены значки нескольких когорт. Даже орел легиона едва не попал в руки врага. Его спас центурион 1-й пилы Аттих Вер, смотри примечание 49-е, нагромоздивший вокруг себя груду вражеских трупов и под конец погибший сам. Примечание 49-е. Центурион 1-й пилы. Название в описываемую эпоху устарелое и неупотребительное. Такой центурион назывался в 1 веке нашей эры примипилярием. Он отвечал за целость и сохранность легионного орла. Конец примечания.